Глава 26. «Я нисколько не беспокоюсь, мисс Гаррет», — заявила Сара Вудров, как только они остались одни в угловом кабинете Мэри Гаррет на верхнем этаже дорогого офисного здания в Нижнем Портленде. Большие панорамные окна открывали клиентам впечатляющие виды на реку, три горные вершины, увенчанные снеговыми шапками, а также Уэст-Хиллз. Сару смущал ультрамодный дизайн, листы стекла поверх письменных столов, сияющие алюминиевые подлокотники кресел, картины в абстрактном стиле. Мэри Гаррет была настолько же несообразной, насколько стильным был ее офис. А Торней предпочитала модную одежду и массивные, но изящное украшение, которое можно обнаружить на глянцевых страницах дорогих модных журналов. Но ее одежда и аксессуары выглядели нелепо на этой миниатюрной птицеподобной женщине с неправильным прикусом, привыкшей к своим совершенно немодным очкам с затемненными стеклами. Для ее клиентов эта несообразность ничего не значила. Любой из них нанимал Мэри Гаррет не за внешний вид. Мэри полагала, что Вудров захотела встречи в ее офисе потому, что Гаррет дотошно разобрала свое деле, что продемонстрировала во время перекрестного допроса на судебном заседании. Оно должно было гарантировать успех для обвинения, но завершилось оправданием наименее подходящего кандидата в наркодельцы, какого Мэри когда-либо представляла. Если Гаррет более походила на что угодно, только не на Аторнея, то Сара Вудров точно не напоминала типичную женщину в беде. По оценке Гаррет, рост Вудров превышал 1,75 м. Она отличалась телосложением женщины-боксера, у нее были длинные ноги, широкие плечи и торс, сужавшийся к талии. Длинные черные волосы обрамляли пытливые голубые глаза и полные губы, которые от напряжения вытягивались в прямую линию. На вечеринке с коктейлем или в классном ресторане, когда она расслаблялась и улыбалась, мужчины находили Вудров привлекательной, хотя и крупноватой, и даже сексуальной. Сейчас, под бременем тяжелых проблем, она олицетворяла деловой стиль. Первым впечатлением Гаррет от нового клиента было то, что это сильная, суровая и самостоятельная женщина. Если она полагала, что нуждается в помощи, то ее положение было весьма серьезно. «Что вас беспокоит?» — спросила Мэри. «Я офицер полиции Портленда. Несколько дней назад какие-то люди ворвались в мой дом около 5 вечера и похитили Джона Финли. Я пыталась помешать им, но получила неожиданный удар, упала, потеряла сознание. Менее часа назад мне позвонил приятель и сообщил по секрету, что окружной Аторней, заседающий прямо сейчас в большом жюри, стремится обвинить меня в убийстве Джона». «Кто ваш приятель?» «Этого я не могу сказать». «Все, что вы говорите мне, составляет конфиденциальную информацию и охраняется законом, регулирующим отношения Аторней клиент. Знаю, но я обещала сохранить его имя в тайне. Своей информацией он оказал мне большую услугу, и я не могу подвергать его опасности». «Что ж, справедливо», — согласилась Мэри, изучая Сару. Темно-синие брюки от мундира и белая рубашка мужского покроя сидели на ней великолепно, но они стоили дешево. Мэри знала, сколько составляет годовое жалование копа. Гаррет решила прояснить коммерческие аспекты их отношений. «Защита в деле об убийстве стоит дорого. До того времени, когда что-то прояснится, мой предварительный гонорар должен составить 6-значную цифру, помимо дополнительных расходов на экспертизу и расследование. Для начала мне нужно 50 тысяч долларов. Как только я получу представление о сложности вашего дела, сообщу, сколько мне нужно еще. Я принесу вам деньги завтра, — сказала спокойно Вудров. Нельзя позволить, чтобы мое дело представлял какой-нибудь недотепа. Хорошо. Вам известно, почему окружной прокурор считает вас убийцей мистера Финли? Сара замотала головой. Не имею представления. Полагаю, из-за крови, обнаруженной в моем доме после драки. И, насколько мне известно, Джон пропал без вести, не погиб. Приятель сказал мне, что его тело не обнаружено. Можно использовать косвенную улику. Например, кровь в вашем доме для обвинения в убийстве, даже если тело не найдено. Но я видела человека, напавшего на Джона, и он был похищен. Сара указала на свой затылок. «Неужели вы думаете, что я могла это сделать сама?» «Полиция может решить, что это мог сделать мистер Финли, когда защищался», — ответила Мэри. «Возможно, они полагают, что вы убили мистера Финли, избавились от его тела и сочинили историю о его похищении». В отчаянии Вудров сжала кулаки. «Но я этого не делала. Какие-то люди ворвались в мой дом. Я ничего не сочиняла. Расскажите подробнее, что случилось». Пока Сара рассказывала об инциденте в своем доме, о безуспешных поисках Джона и его похитителей, о разговоре с полицией и поездке в больницу, Мэри делала свои пометки. «Вы когда-нибудь видели похитителей раньше?» — спросила Мэри, когда Сара закончила рассказ. «У меня в памяти все смешалось. Я выключилась, когда меня ударили по голове. Все происходило очень быстро. У меня нет ясного представления о человеке, который дрался с Джоном. Кроме того, когда я спускалась по лестнице, то увидела Джона и сосредоточила на нем все внимание. Довольно уверенно могу сказать, что человек, который дрался с Джоном, был одет в черное кожаное пальто и перчатки. Он был в перчатках, — покачала головой Вудров. Простите, я больше ничего не помню, кроме этого». «Если вы только проснулись и получили тяжелый удар по голове, то я не жду, что вы все вспомните. Скажите, упоминал ли мистер Финли когда-нибудь, что у него есть враги?» «Он немного говорил о себе. Каждый раз, когда я заводила разговор о его делах и прошлом, он отделывался шутками или давал уклончивые ответы. Он редко говорил по существу». Сара сделала паузу. «Несколько имен он упоминал. Я слышала его телефонный разговор». «Вы можете назвать имена?» «Я поручу своему следователю разыскать информацию о них. Может, мы узнаем чуть больше о прошлом Финли?» «Я помню только Ларри Кресс... Нет, Кестнер. Ларри Кестнер и Оррин Хедли». Она закрыла глаза и на мгновение собралась с мыслями. Затем подалась вперед. «Деннис Ланг. Я помню эти три имени». Мэри быстро записала имена. «У вас есть предположение, почему похитили мистера Финли?» — спросила она. «Не знаю. Но Джон, он мог быть втянут в какие-то темные дела». «Какие, например?» «Не знаю». «Вы давно знакомы с мистером Финли?» «Не очень. Мы встретились в Перу года полтора назад. Я проводила там отпуск», — рассказала Сара. «Через несколько месяцев он появился в Портленде. Некоторое время мы жили вместе, но у меня возникли подозрения в отношении его бизнеса, и я вышвырнула его вон». «Какого рода был его бизнес?» — уточнила Мэри. «Экспортно-импортные операции», — так он говорил. «Вы не слишком уверены в этом?» Сара замешкалась. «Джон всегда юлил, когда речь заходила о его работе. Боюсь, что он занимался наркотиками или контрабандой. Он как-то проговорился, сказав, что его компания называется ТП Enterprises. Я спросила, что это означает. Но он отшутился, сказал, что ТП — это титьки и попа. В общем, вы понимаете, так выражаются в порно-бизнесе. Но у меня сложилось впечатление, что он сожалел о невольном упоминании названия и пытался шуткой отвлечь мое внимание. Примерно в то время, когда я узнал о названии компании Джона, он сказал, что уезжает в Азию и не уверен, что скоро вернется. Я навела справки о нем в компании. Эта фирма не ведущая операции, зарегистрированная на Каймановых островах. Я не уверена даже, что у нее есть совет директоров или сотрудники. Ничего не смогла выяснить и о Джоне. Я потребовала от него объяснений. Спрашивала, занимается ли он наркобизнесом или какой-либо другой незаконной деятельностью. Он был взбешен тем, что я навожу о нем справки. Мы серьезно поссорились, и он ушел, не дав ответа на мои вопросы. Честно говоря, я не ожидала увидеть его снова. «Вашу ссору кто-нибудь слышал?» Мы громко кричали, а соседи живут близко со всех сторон. Женщина по соседству сообщила о ссоре полиции. После его ухода пришли двое полицейских. Сара смутилась. Это было ужасно. Мэри на мгновение задумалась, потом нахмурилась. «Что-нибудь есть, о чем вы мне не сказали?» «Этих фактов недостаточно для обвинения в убийстве». На большое жюри оказывает влияние Макс Дитц. «А у него самомнение размером с гору», — сказала Вудров, не скрывая гнева. «Он несколько раз пытался склонить меня к сожительству, но я не уступала». «Может, Дитц и негодяй. Но я не могу поверить, что он обвиняет вас в убийстве только из-за ваших отказов». «Есть кое-что еще», — заметила Сара, и в течение последующей четверти часа рассказала Гаррет о деле Элкока. Когда Лоррейн Кагоу и Элкок прошли проверку на детекторе лжи, Джек приказал Максу прекратить дело. Он не простил мне, что я обратилась к начальству через его голову и поставила его перед боссом в неловкое положение. Мэри аккуратно записала что-то о деле Элкока. Затем полчаса она продолжала расспросы. Закончив сбор информации, положила свою шариковую ручку поверх блокнота. «Думаю, пока достаточно. Хочу, чтобы вы оставались в отеле на случай, если большое жюри вынесет обвинительное решение. Дома вас могут арестовать. Я имею право на подобное действие как секретарь жюри. Позвоню Максу и сообщу ему, что являюсь вашим атторнеем. Попытаюсь уговорить его дать вам возможность самой явиться в суд. Так мы избежим ареста, если он получит обвинительное решение жюри. Это даст мне время организовать слушание вопроса о залоге. А вам — собрать деньги на залог. Мне нужен список свидетелей, которые могут поручиться за вас. Тогда мне удастся убедить судью отпустить вас под залог. Как вы понимаете, в деле об убийстве это не так просто. Вы полагаете, что сможете спасти меня от тюрьмы? Судя по тому, что вы мне сообщили, дело шаткое. Нет ни тела, ни очевидцев. Думаю, у нас есть шанс».